Знаменитый писатель Кен Фоллетт приглашает нас в самую темную историческую эпоху. Роль женщин в средние века часто недооценивают. Кен Фоллетт о темных веках средневековья. Сегодня в полночь на Виасат Хистори.